Мы все очень переживали. И жаль было расставаться с Софи, ставшей как бы членом нашей семьи. Без нее в доме чего-то не хватало, и, сменив кучу молодых кандидаток в секретари знаменитого писателя, мы поняли, что никто по-настоящему ее не заменит. Сились не оставить без ответа ни одно из многочисленных писем почитателей, я с тоской вспоминала дни, когда София спокойно забирала почту и делала все необходимое. Надеюсь, все ревностные молодые женщины, кого занесет в мой загон, запомнят эти слова насчет знаменитого писателя. Разумеется, это относится и к молодой особе, печатающей эту рукопись, Джеральд Даррелл. Поскольку наша казна, как обычно, была почти пуста, Даррелл, в конце концов, сел писать новую книгу. И после чудовищного нажима с моей стороны закончил «Зоопарк в моем багаже», повествующий о нашем визите к фону Бафута и во дворении на Джерси. Джерри понимал, что для дальнейшего прогресса зоопарка нужны деньги. Наше предприятие все еще оставалось мало кому известным. Посетители не валили гуртом, а потому мы решили обратиться в банк с просьбой о дополнительном кредите в размере 10 тысяч фунтов. Вместе с предыдущим займом получалось 20 тысяч, огромная сумма. Харт Дэвис снова помог нам, предоставив гарантии на новый займ. Все это мне жутко не нравилось. Я ненавижу покупать даже кофемолку в рассрочку и не спала по ночам, ломая голову над тем, как мы станем рассчитываться. Мне представлялось, что зоопарк вряд ли будет окупаться, из чего следовало, что нам придется самим за все отвечать. С самого начала было решено, что мы с Джерри работаем, как говорится, на общественных началах. Возмещением за наш труд служит квартира. Многие друзья почитали нас сумасшедшими, но Даррелл был решительно против того, чтобы накладывать на зоопарк дополнительное бремя в виде жалования нам. Он мечтал лишь о том, чтобы зоопарк был платежеспособным, самоокупаемым, предпочитал не вмешиваться в административные дела, сосредоточив свои силы на собственной работе, которая могла быть лучшей рекламой зоопарка и его целей. В это время Джерри, следом за зоопарком в моем багаже, написал повесть о нашем путешествии в Аргентину под названием «Земля шорохов». Кроме того, его статьи печатались в «Обсервере», в еженедельнике для детей. Он подготовил две детские книги «Зоопарк на острове» в сотрудничестве с чудесным фотографом Сушицким и «Знакомьтесь с зоопарками», путеводитель для юных любителей животных. Недурная производительность, если добавить выступления по радио и телевидению. И тут еще я прибавила Джерри забот, угодив в больницу, где мне удалили половину внутренностей. Его матушка поведала мне, что он переживал куда больше, чем я сама. Упущение с моей стороны. Я до сих пор не проверил страховку, Джеральд Даррелл. Когда я через 10 дней вернулась домой, он настоял на том, чтобы следующие 5 недель быть моей нянькой. Дошло до того, что я отнюдь не спешила расстаться с привилегированным положением инвалида. Обеспеченная всем необходимым, я могла целыми днями ничего не делать, только читать да слушать пластинки, пользуясь услугами любящего супруга. «Могу и вам, читатель, рекомендовать такую профессию». Профессию больного. Спешу заверить всех женщин, готовых поверить этим словам, что уход за лежачим больным со всеми деталями — кратчайший путь к разводу. Джеральд Даррелл. Далее последовало наше второе крупное телевизионное предприятие. Один продюсер на BBC, наш близкий друг, предложил Джерри подготовить сериал для детей о различных семействах животных. Надо было все основательно спланировать, предполагалось показывать в студии живых зверей. как это сделать без решеток,